словно бы их надо кормить не только чорбой и пловом, но еще и суевериями, сплетнями и подозрениями. И чьи-то языки, раздвоенные и расстроенные, жалили и жалили, и кто-то отдавал повеление, и жирные евнухи у ворот гарема задерживали всех портных, вышивальщиц, непревзойденных в умении изготовлять ароматные мази арабок, грубо срывали с их лиц черчафы, гоготали. «Не умрешь, если покажешь свою старую рожу, куда идешь, кому несешь?» Неверных в гарем не допускали. Поэтому армянки, которые, как никто другой, знали толк в женских украшениях, гречанки с редкостными тканями с островов, венецианки с аксамитами и кружевами, вынуждены были переодеваться мусульманками. Но обман грубо разоблачался, и всякий раз распространялись слухи. Снова поймали ведьму, которая несла что-то для султанши. Как будто в огромном Баб-Усааде жила одна хурем. Не было ни Валиде, ни Адалисок, ни множества старых Уста-Ханун, жизнедар Уста, служанок и богатых рабынь. Жаловаться? Кому? Искать виновных? Где? Все это напоминало детские кошмары. Руки, что вырастают ниоткуда, алчно тянутся к твоему горлу, ты кричишь, просыпаешься, и нигде никого. Или неизвестно, чей окрик сквозь сон — Настасья. И снова просыпаешься, и нигде никого, только ночь, мертвое сияние месяца и тишина, как на том свете. Еще напоминало все это жуткие рисунки мусульманских художников, которым Коран запрещал изображать людей и какие-либо живые существа. Стрелы, что летят из луков, которые никто не натягивает, никем не управляемые и не нацеленные тараны, разбивающие стены, мечи, которые секут, неведомо чьими руками удерживаемые. Еще недавно Роксолана читала, что ничего тяжелее рабства нет и не может быть. Теперь убедилась, что оговоры, поклепы и подозрения еще страшнее неволи. Должна была пережить и это, не ожидая ничьей помощи, не разыскивая виновных. Султан не был ни ее защитой, ни надеждой в этой безнадежной борьбе. Он сам все глубже и глубже увязал в трясине войны. Начал ее в первый год своего вступления на престол и теперь, пожалуй, никогда уже не мог и не сможет закончить. Считал, что удалось ему загнать в трясину неразумного венгерского короля, и не замечал, что сам увяз в глубоком бездонном болоте, попал на глубину. Снова пошел на Венгрию, раздираемую между усобицами, между Яношем Запольей, поставленным Сулейманом, и братом Карла V Фердинандом Австрийским. Народ же не хотел ни семиградского воеводу-предателя, ни Габсбурга, как во времена Дьордя Дожи снова из своих глубин выдвинул святого, пророка и царя Йована Ненаду. И тот пошел против Яноша Заполии, пугал магнатов, окрестивших его черным человеком, проходил по венгерской равнине, как народная кара всем предателям и изменникам. Ибрагим намекал султану, что порядок в той неспокойной земле мог бы навести только он, сменив печать великого визиря на венгерскую корону, или же, по крайней мере, их общий друг Луиджи Грити, посланный туда наместником самого повелителя века. Однако Сулейман заявил, что сам пойдет на Дунай, чтобы покарать Фердинанда и утихомирить венгров. Целыми днями Гасан-ага приносил Роксолане лихие вести о клокотании Стамбула вокруг ее имени.